Глава 33. Казалось, все замерли. Услышанное вело меня в легкий ступор. Выходит, не зря называли меня княжной умертвей, душа, привязанная к умирающему телу. Что было бы со мной, если бы рана или иная хворь одолели? Я бы стала неупокоенной, запертой в собственном мертвом теле. «Зачем?» – прошептала я. Мужчина молчал. Он отводил от меня взгляд, видимо, не находя нужных слов. «Может, все же пройдете в дом?» — вежливо предложила его супруга. «Нам и здесь неплохо. А ты, мужик, рассказывай, что и как было!» — рявкнул Кайл. Возница вздрогнул и опустил руку. За его спиной я увидела малыша. Он испуганно жался к отцу, обнимая его за ногу и поглядывая на нас красными неживыми глазками. «Я темный господин», — наконец выдохнул мужчина. «Не жрец, конечно, но тоже кое на что способен был. Я не убийца. Чтобы про нас детей Танука не говорили, а зла мы никому не желаем». Возница смущенно обвел нас взглядом. «Когда все случилось, туман меня не тронул. Я ему не интересен был. А девочки? Одна стонала, а вторая так кричала. Я...» Он запнулся и пристально глянул на меня. «Мне стало вас жаль, княжна. Мертвые толпились рядом, но бездушные в большинстве своем такие бестолковые. У вас был шанс. Ведь все, что смогли неупокоенные, это уже мертвую девушку уволочь. Вашу сестру. А вы... Вы были живы. Вы так плакали, что я не выдержал и привязал вашу душу к телу. Не верилось мне, что бросят вас и не придут. Какой отец на такое способен? Родную кровинушку так жестоко. Никогда я с таким коварством не сталкивался. До сих пор я этого не понимаю и никогда не пойму». Он умолк и снова опустил взгляд на землю. При этом мужчина поглаживал собственного сынишку по голове. Даже в мертвом было больше любви к своему ребенку, чем в моем отце. Это больно укололо в сердце. «Значит, привязал душу», — медленно протянул мой северянин. «Что же, у меня долг перед тобой, мертвяк. Чего же сразу на нас внимания не обратили?» «Простите меня», — встрепенулась женщина. «Я подумала, что мираж вы. Тут разные видятся, а отряд живых — это совсем нереально». Мужчины понятливо хмыкнули, а я все не могла отвести взгляд от детей. Слезы подступали к горлу, и у меня родится такой же. Мальчишки пуганно жались к родителям. Неправду говорят, что пусты они. Нет, раз ищут у матери и отца защиту, значит, понимают что-то. «Помилуйте нас, княжна», — прошептала женщина, видя мое внимание к ее сыновьям. «Мы живем тут уже столько лет и зла не делаем». «Волочете такое существование», — в голосе Саи звучало пренебрежение. «Не проще ли умереть, и дело с концом?» «Наши тела мертвы, и воскресить их возможности нет, господин», — промямлил мужчина. «Слишком сильные раны, полученные перед смертью, да и времени столько прошло. Но души наши не тронул яд. Мы любим наших малышей и, как живые, радуемся новому дню. Придет время, и тела наши истлеют, и в такой жизни можно найти счастье». «Не трогайте их», — прошептала я, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы. «Умертвием в мире живых не место», — неожиданно резко высказала свое мнение Лестра. Жалости в ней не ощущалось. «Нет». Кайл подался вперед и положил подбородок на мое плечо. «Пусть живут, коли никому не мешают. Но ты мне покажешь, мужик, где то место». «Какое?» — не понял возница. «Где крушение произошло?» — пояснил супруг. «Так недалеко отсюда». Мужчина указал рукой куда-то вперед. «Раньше вот тут рядышком и проходила граница тумана. Дом наш служил пристанищем для тех, кого непогода в пути застала, или если туман разыгрался. Сюда змеелюд и принес княжну молодую, а жена моя за помощью бегала». «Что же ты убил ее?» — зло отрезала Лестра. Зачем погубил, раз соображал все?» Мужчина потупил взгляд. «Неважно, это княжна», — негромко произнесла его жена. «Не муж то был, а туман, что увязался за ним. Не знал он, что беду за собой следом ведет. Мой супруг никогда и пальцем меня не тронул». Лицо Лестры сделалось совсем злым, а Эмбер и вовсе взгляд прятала и старалась не смотреть ни на кого. Ей явно было неуютно в такой компании. «Значит, говоришь, недалеко отсюда?» — задумчиво протянул Кайл. «Да, господин». «Гер». Как-то неосознанно подправил он мужчину. «Простите, Гер, вам нужно ехать прямо по дороге до первого поворота направо, а дальше строго по прямой. Ландо и по сей день лежит там, и тело старшей княжны на месте». «А Крис?» Этот вопрос вырвался сам собой. «Ваша сестра часто появляется там», — улыбнулась женщина. «Чистая душа. И к нам, бывает, забредет с малышами нашими поиграть. Хорошая из нее нянька». Не выдержав, я зарыдала. 10 лет моя сестра скитается тут душой неприкаянной. «Хватит!» — грубовато рыкнул Кайл. «Смотри, мертвяк, не найду дорогу, вернусь. Хашаси, как их найти?» «Этого я не знаю, господин Гер», — возница призадумался. «К детям Танука они являются сами, Гер», — затараторила его супруга. «Мы не знаем, где их поселение. Стражи появляются внезапно, порой предупреждают нас, если туман особо зол. Их внимание нужно привлечь, но я думаю, появление живых они точно не пропустят». «Почему вы не уедете?» — тихонько спросила молчавшая все это время Эмбер. «Мы не можем, госпожа. Мы связаны с туманом и не способны выйти за его пределы. Только бездушные и тени на это способны, да и то на короткое время». «Ясно». Развернув коня, Кайл направился в ту сторону, что указали. Я же не могла оторвать взгляд от супружеской пары. 10 лет они живут вот так, ни мертвы, ни живы. Растят детей, души которых давно исчезли. И непонятно, на что они надеются, во что еще верят. Сколько страданий выпало на их долю. В этот момент я вдруг осознала, что не все у меня так плохо. Я хотя бы жила среди живых, радовалась солнцу, лету, любимым ароматам. У меня была Маяла и няня. А они? Они даже этого лишены. «Туман их держит живыми, чтобы питаться их болью», — выдохнула я. «Думаю, да, Амела», — ответил Кайл. «И как по мне, лучше бы мы их добили». «Нет», — я покачала головой. «Пока они мыслят, есть надежда. За жизнь нужно держаться до конца и верить». «В чем-то ты права», — кивнул он. «Окончательно сдохнуть никогда не поздно». Мы медленно продвигались вперед. Туман словно назло наползал на дорогу, размывая ее границы. Несколько раз мы и вовсе ее теряли. Почерневшие деревья с грязной серой листвой грозно покачивались. Это было бы вполне обычно, если бы не полное безветрие. И чем дольше я думала об этом, тем больше странностей подмечала. Я отчетливо слышала странный шелест голосов, но разобрать слов не могла, словно тихая какофония. И чем дальше мы заходили в туман, тем гуще был этот гул. «Кайл», — испуганно шепнула я. «Ты слышишь это?» «Тени», — спокойно отозвался он. «Они не опасны в большинстве своем». «Это души, да?» «Да, их привлекает Эмбер». Супруг бросил короткий взгляд на худенькую девушку, сидящую в объятиях его брата. «Чем привлекает?» — не поняла я. «Эм наделена очень любопытным даром». Кайл пристально вглядывался в сгущающийся грязно-серый туман. «Она способна отпустить душу, вырвать ее из оков магии смерти». Я внимательно всматривалась в хрупкую фигурку девушки, частично скрытую мощным телом своего супруга. «Расскажи мне о них». Наверное, это было не своевременное любопытство, но я так хотела хоть чем-нибудь заглушить свой страх перед неизвестностью, что поджидала впереди, скрытая туманом. Гул сотен, а может и тысяч душ, что нарастал, то затихал, От него мурашки скользили по коже. «Что ты хочешь о них знать?» — уточнил Кайл, отвлекая от тяжелых мыслей. «Что-нибудь интересное?» — не подумав, шепнула я. Муж какое-то время молчал, его взгляд скользил по фигуре брата. «Сай, наверное, самый счастливый из нас. Он не мучился осознанием того, что его женщина от него, мягко говоря, не в восторге. Больше, чем ему, повезло разве что только Абертону. Но того сама стужа с рождения на руках носит». «Такой везучий?» — улыбнулась я. «Обер?» — уточнил Кайл, и я кивнула. «Этот да. Куда ни сунется, везде с прибылью. Он занят порядком во внутренних делах Вардена. Как правило, вылавливает шайки бандитов на дорогах. Он и жену свою так нашел. Она выжила после нападения, потрепали ее, правда. Об этом у нас в семье лишний раз не вспоминают». «А что там случилось, чтобы я больше никогда не спрашивала?» У меня во рту пересохло. Я понимала, как могут потрепать женщину во время нападения. Слишком часто у нас на дорогах такое случалось. И пока еще незнакомую Селестину, мне было уже жаль. «Это случилось примерно 7 лет назад. Может, чуть больше», — задумчиво пробормотал мой северянин. «Селестина и Ниори, супруга Итана, случайно оказались в одной телеге, ехали на север. Селестина к нам, а Ниори за Вьюжный перевал. Сидели рядышком всю дорогу, но во время одной из стоянок Ниори ограбили, и она отстала от телеги. В это время на них напали. Все бы погибли, но малышка Итана на почтовой карете догнала их. Она и нашла умирающую Селестину и возницу. Тот был настолько плох, что ей пришлось привязать его душу к телу». Кайл внезапно умолк, видимо, осознав то, что только что произнес. «Стужа меня дери!» — выдохнул он. «Не сюда нам нужно было. Сай!» «Я слышал, что ты сказал», — отозвался Вард. «Если здесь не выгорит, значит, сразу, не переобувая тапки, мчимся домой. Дается мне, Ниори тоже не так проста». Кайл кивнул, то ли в ответ на слова брата, то ли собственным мыслям. «А дальше что было?» — спросила я. Мое настроение резко подскочило, ведь появилась еще одна возможность побороть ту тьму, что во мне. «Дальше?» — не понял супруг. «Селестиной». «А, их нашел Абертон. Он сразу понял с первого взгляда, что перед ним его женщина. Да и Ниори к себе располагала. Она милая очень и такая ранимая. Когда увидишь ее, сразу поймешь, о чем я». «А Эмбер и Сай?» Я закидывала мужа вопросами, лишь бы не замечать скопление серых и черных теней вокруг нас. «У них все по-иному сложилось», — чуть тише шепнул мой иной. Сай достаточно долго не понимал, почему его тянет к этой малышке. Ей 19 годков всего было, разница в возрасте существенная. Но она ему спать спокойно не давала. Он бегал посреди ночи проверить, как здоровье, как спит, не заболела ли. Вещи свои на нее пялил, чтобы потеплее. В общем, только когда она про запах сказала, до него дошло, откуда это помешательство. Он еще 1/2 года над ней трясся. Насколько я знаю, физически не трогал. Давал окрепнуть, привыкнуть к нему. Он и сейчас над ней трясется. Хотя характер у нее боевой. Она очень смелая женщина. Недаром темная. Но Сай есть Сай. Он, признаться, и надо мной так же кудахчет. Хотя я уже давным-давно не мальчик». «Она не похожа на темную?» «Нет, не похожа. И скрывала свой дар очень долго. Тамали, Лестра и Эмбер, дочери жреца Танука. Они сильные, каждая по-своему. Эм, ловец душ». «Вы поэтому ее взяли с собой? Мне хотелось больше узнать о женщинах, что стали мне семьей». «Девочкам туман не страшен», — охотно продолжил разговор муж. «Главное — обезопасить их от физического насилия». «А Лестра? Она?» «Маг жизни. Очень сильный. К тому же она сама некоторое время числилась среди мертвых. У нее даже собственная могила есть». «Могила? Пустая?» «Нет, очень даже заполненная. Ее тело мертво и, наверное, уже сожрато червями». «Чтобы они подавились, черви те!» — послышался женский голос за нашими спинами. Я и не заметила приближения Лестры. «Отчего? Говорят, ты была ничего себе так, и помоложе, и характером помягче». Подел ее Кайл. «Вранье! отмахнулась девушка. «Характер у меня тогда был дрянь. С тобой, конечно, не сравнить, но все же не сладкий». Я тихонько засмеялась. Нравилась мне эта молодая женщина. Чувствовалось в ней что-то такое. Сила некая. Характер закаленный. Интересно было бы на их третью сестру взглянуть. Нас обогнал хмурый Алиш. Вид у него был очень грозный. А я ведь так и не узнала, кто он такой. Ведь неспроста он пользуется таким доверием моего супруга. «Кайл, а это вообще кто?» — проговорила одновременно со мной Лестра. Супруг повернулся в мою сторону, желая услышать завершение фразы. «Я о том же спросить хотела», — шепнула я. Иной хмыкнул и одарил Алиша нечитаемым взглядом. «Никто», — задумчиво произнес он. «Совсем никто». «Я этого совсем никого не первый раз среди твоих воинов вижу, и всегда он стоит за твоей спиной». Лестра не сводила с Кайла заинтересованного взгляда. «Кто он? Уж поделись с нами, братец названный». Муж поморщился и бросил в сторону храброй сестрицы острый взгляд. «Не скажешь? Неделю за столом байки травить буду. Ни слова правды не услышишь», — пригрозила молодая женщина. «Лестра, играешь с огнем». Кайл нахмурился. «А я вообще отчаянная. Кажется, ее не проняло. Ну же, утоли наше любопытство». «Алиш просто воин. Его дар силен», — попытался улизнуть от ответа супруг. «Кайл, ну не крути, пожалуйста, а?» — проныла Лестра. «Я точно знаю, что он у тебя в темнице за палача, а он магией жизни наделен. Не вяжется это как-то. Уж кому как не мне знать. Мы же любую искорку света чуем». «Кайл, расскажи», — поддержала я девушку. «Мне тоже очень интересно знать о нем». Мой северянин все еще не желал откровенничать. Уцепившись за ворот его кафтана, потянула на себя, заставив склонить голову. «Если раскроешь его тайну, я тебе поцелую», — пообещала я. «Сильный аргумент», — тяжело выдохнул он. «Алиш, мой некровный брат по отцу». «Что? Вот этого я совсем не ожидала услышать. Брат? Но...» «Сводный брат. Я нашел его 10 лет назад. Завелась у нас банда одна. Я 2 месяца за ними гонялся, и все никак. Пока чисто случайно на него не напоролся. Убивать сразу не стал. Интересно было, как они дела свои обставляли. Вот и собрались у меня в темнице 10 мужиков. Я у них спрашиваю, кто главарь, а они молчком. Даже под пытками не сознались. Но выбрал я самого меньшего. Пацан еще». Кайл снова зыркнул на Алиша и как-то скупо улыбнулся. «В общем, разговорились. Я хоть и зверь в глазах многих, но детей мучить не привык, по-хорошему хотел. А он сидит и хмуляется, и голову мне дурит. Вывел сопляк знатно. И в какой-то момент он меня с издевкой старшим братцем назвал. Я не сразу понял, что не так. Ну, понимаете, не врал он. И это его милый братец. Это я должен был воспринять как ложь. Должен был появиться ее легкий привкус, а ничего. Этот тушлый пацаненок и оказался главарем банды. Мужик, что его вырастил солдатом, при прежнем Вардигане был. И его, и мою мать, как любовниц, держал. Алиш не родной ему сын. Отчима парень ненавидит люто. Но именно он и указал ему на меня, соврав, что кровь у нас одна. А после потребовал, чтобы пацан через меня в правящий клан пробрался. Ну и отца обратно на службу призвал. А малой в ответ вещи собрал, да из дому на вольный хлеба подался. Вот как-то так». «Так он тебя специально братом назвал, чтобы ты не пытал его?» — уточнила Лестра. «Нет, он не знал о моем даре. Об этом не распространяются вне семьи. У него случайно вырвалось, но я рад. Конечно, недостатков у пацана куча, но мужик с него вырос что надо. Со временем я введу его в клан и помогу получить свой кусок земли. Такие, как Алиш, рождены править». «Брат», — пробормотала я, все еще не веря, но, вспоминая, как муж вел себя с моим охранником, убеждалась, что это правда. Вспомнилось озеро, как тогда зол был Кайл, что Алиш не усмотрел за мной, но парень отделался только оплеухой и более ничем. Да и так с Алишем и Риган и Сай вели себя уважительно. Наверное, мне стоило быть внимательней, и я сама бы все поняла. Мне всегда нравился Алиш. Пожав плечами, я поймала взгляд объекта нашего обсуждения. Он замечательный друг. «Да, я надеялся, что вы сдружитесь. Как ни крути, а он для меня родная душа. Сблизились мы, хотя он и держит дистанцию. Не хочет, чтобы его тыкали родством и связями». «А чего мужики-то не выдали его как главаря?» – полюбопытствовала Лестра. «Боялись». Кайл засмеялся как-то по-злому. «Мой меньшой братец уже тогда был скор на расправу, и фантазия у него буйная».